Черное золото. Человечество использует нефть с глубокой древности. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что люди еще до нашей эры применяли нефть при строительстве в качестве вяжущего материала. В 1863 году Дмитрий Иванович Менделеев предложил использовать для перекачки нефти нефтепровод. И в 1878 году в городе Баку Российской империи такой первый в мире нефтепровод построили. Самым глубоким вторжением человека в земную кору была признана Кольская нефтяная скважина неподалеку от города Заполярный. Ее глубина составляет 12 262 метра. Долгое время она была также самой длинной в мире скважиной. А на сегодня самая длинная пробуренная для добычи нефти скважина находится на шельфе Сахалина Z-44 Чаеву. Ее длина составляет 15 километров. Рекорд Кольской скважины был побит в 2017 году. В наше время нефть – это важнейший продукт для экономики любой страны. Это сырье для жидкого топлива, а также для многих химических продуктов, без которых современному человеку уже не обойтись. Поэтому очень важно, что наша страна обладает огромными запасами нефти, до 15% всех мировых запасов, подытожила Варя. «Может, нам нефтепровод нарисовать?» — почесал в затылке Ваня. «Мне надо подумать», — добавил он через какое-то время и достал из кармана свою новую головоломку из никеля.